Ай, и завизжали две дурочки, поняв, что он просто издевается над ними. Нужно было немедленно спасаться, ведь однозначно последует возмездие, поэтому он тут же отскочил от них и сквозанул по проходу мимо иллюминаторов в каюты по главной палубе в сторону кормы. Желание дурачиться и вести себя не совсем адекватно в Германе с начала круиза просто зашкаливали. Он сам отмечал это и, поразмыслив, решил, что все это из-за молодого тела, наличия рядом прекрасной и желанной девушки, ну и это отличное путешествие. Ничего плохого в этом нет, так что будет отрываться по полной. Девушки после такой наглости опешили, но потом воинственно побежали за ним. Только этот гад вскочил на перила, оказавшись в опасной близости от воды, отчего проходящий мимо матрос чуть не получил инфаркт. А затем Герман ухватился за пол верхней палубы и одним змеиным движением закинул ноги вверх. Подтянулся на руках и, сделав обратный уголок, перекинул туловище через перила и встал на верхнюю палубу, при этом напугав прогуливающуюся семью на палубе, которые смотрели на проплывающий мимо них город. «Пардон и добрый день», — кивнул Герман головой, опешивших от таких кульбитов семейной паре, а потом быстро скрылся в коридорах теплохода. Девушки впали в некоторый ступор от таких сумасшедших действий Германа, а потом бросились к лестнице внутри теплохода, чтобы попасть на ту палубу, где скрылся этот гад, и, поймав его, страшно отомстить за его дурацкие шутки и щипки. Они быстро забежали на лестницу и побежали в сторону кормы, не заметив затаившегося в закутке Германа, который сам устроил охоту на бегающих за ним жертв. Наталья бежала первая, поэтому так и убежала на корму в сторону бара, а Герман в два прыжка бесшумно догнал Настю. В этот момент она как раз пробегала прямо мимо их каюты, схватил пискнувшую девушку, зажал ей рот, подхватил тельце и тут же затащил ее в предварительно открытую им каюту. Захлопнул дверь, сделал зверское лицо и, перехватив девушку, оказался к ней лицом к лицу, прижав ее к закрытой двери. Она от неожиданности даже ничего сказать не смогла, как одной рукой он спустил ее трусики, летний сарафан оказался в тему. От такой наглости она опешила и стала набирать воздух, чтобы высказать ему все, что она о нем думает. Как тут этот негодяй коленом нахально раздвинул ее колени, и Наталья как дура добежала до кормы, естественно, не увидела там Германа, а потом обернулась к Насте, чтобы высказать все, что она думает о ее мужчине. Но сзади никого не оказалось, ей пришлось возвращаться, искать подругу, но, проходя мимо их кают, услышала характерные стоны и звуки несильных ударов по двери каюты Германа и Насти. «Эй, так нечестно!» Наталья поняла все с первого раза. «Иди, иди!» – оторвался от губ улыбающийся и постанывающий Насти Герман. «Бог подаст!» – придерживая находящуюся у него на бедрах Настю, которая обхватила его ногами и держалась руками за его плечи. Наталья развернулась и ушла, возмущенная от такой несправедливости, в бар, заливать горе алкоголем. Волгоград был конечной точкой в их плавании, а теперь они возвращались в родной город, проплыв несколько дней, и наконец прибыли в Г, Казань. И ничего вроде плохого не предвещало, но есть в жизни люди, которым спокойно не живется. Не сказать, что сильно ищущая мужчин на теплоходе, но явно немного завидующая подруге, Наталья сошлась с Викторией и Аллой, часто проводя время в их компании, пока Настя и Герман тесно общались в каюте. Дело молодое, у обоих игра и гормон, так что это происходило достаточно часто во время плавания. И тут эти женщины с не очень высокой моральной ответственностью решили взбрыкнуть и сбегать на какую-нибудь местную дискотеку. Это с учетом того, что стоянка была всего 2 часа. Видишь ли, веселья им мало, хотя по вечерам весь теплоход ходуном ходил, а пассажиры развлекались по полной программе, но этим все мало. С охотой у Аллы получалось не очень. Всего с одним мужчинкой срослось, только в постели он оказался так себе. И подвыпив вина, Алла решила получить впечатление в городе, раз на теплоходе с этим не очень. Виктория присоединилась к подруге, а Наталья с ними за компанию, дура. К сожалению, Герман об этом не сразу узнал, так как ушел в каюту, чтобы переговорить по телефону с Алексом. Они решали текущие вопросы, а потом еще матери позвонил, проболтав с ней минут 20, и встретился с встревоженной Настей на лестнице, когда он шел из каюты к их общей компании. Сколько их уже нет? Обалдел Герман, после такой информации глянул на часы. До отхода теплохода оставалось всего 30 минут. Должны были вернуться 20 минут назад, волновалась Настя. Твою мать, Казань — один из самых бандитских городов России. О чем думали эти две дуры, мне не очень интересно, А вот каким местом думала твоя подруга, вот главный вопрос. А чего может случить? Заволновалась Настя, когда увидела, что Герман не на шутку встревожен. Если просто изнасилуют, им повезло, а могут быть и другие радости. Отрезал он. Так, быстро возвращайся к нашей компании и сиди с ними на теплоходе. Без меня ни шагу от них, а я немного пробегусь. Настя только рот открыла, когда Герман, не удосуживаясь дойти до внутренней лестницы, буквально ссыпался по поручням ограждений палуб теплохода с самого верха на пирс. Стоявший на второй палубе Иван Сергеевич, смотрящий на город, сильно удивился, когда знакомый парень будто обезьяна мгновенно спустился по боку теплохода на пирс, едва касаясь поручней руками, гася скорость падения, и рванул в сторону города. В силу ряда причин, да и моральных принципов, Иван Сергеевич быстро спустился по внутренней лестнице, высочил с теплохода на пирс и бегом бросился за Германом. Тот бегом поднялся по большой и широкой каменной лестнице с пристани на площади и подбежал к стоящим машинам таксистов перед спуском на пирс. Те всегда и про все знали, в том числе и про ближайшие злачные места. Герман вытащил удостоверение, которое таскал в кармане даже на теплоходе, и сунул его под нос первому попавшемуся таксисту. Тот поморщился, но рассказал, что совсем недалеко находится ночная дискотека «Баш», но лучше туда ему не ходить, там по вечерам часто гуляет местная банда новотатарские, которые контролируют именно этот район. Ну, бля, зазудило в одном месте, приключений на заднице захотелось, возмущался Герман, пулей летящий по указанному ему таксистам адресу. Ну я вам покажу, потанцевать. Иван Сергеевич только что и мог видеть несущуюся впереди него как метеор фигуру парня. Бежал за ним, пытаясь хотя бы не отстать, хотя в его возрасте, несмотря на постоянные занятия, это было не так легко. Герман пробежал метров 300, затем свернул за угол и увидел вход в большое здание, которое давно нуждалось в ремонте. Судя по обшарпанной стенам, но с липоватой неоновой вывеской «Баш» над входом, на крыльце тусовались, по-другому не скажешь, приблотненная молодежь в спортивных костюмах и вульгарно одетые девицы. Герман проскочил к большой деревянной двери и вошел внутрь. До металлоискателей на входе было еще далеко, но их заменяли три здоровых молодых парня, явно часто проводящих время в тренажерном зале. «Чего надо?» – настороженно и насупленно спросил его только подошедший к троице похожий на крысеныша молодой парень. «Я с теплохода, на дискотеку хочу пройти», – не стал нагнетать обстановку Герман. «Приезжий, говоришь?» – тут же обрадовался крысенок. «Тогда гони 300 рублей, турист, и проходи». По роже этой гниды было видно, что цена за вход сильно завышена, если она вообще есть. Но спорить Герман не собирался, время поджимало, он чувствовал, что может не успеть, сунул руку в задний карман и понял, что не взял с собой портмоне. Мать, на теплоходе было за все заплачено, кроме алкоголя и сигарет. Был небольшой магазин на средней палубе, где продавались тот же алкоголь и табак, всякие чипсы, шоколады и же с ним, но он там ничего не покупал, так что портмоне с деньгами обычно лежало в каюте. Он нахлопал карманы и нащупал в заднем кармане джинсов купюру, вытащил ее и сунул крысенышу. «Возьми, думаю, хватит». «Черт!» – выругался про себя Герман, когда понял, почему у того так округлились глаза. Это была 50-долларовая купюра. В таких местах светить доллары было верхом глупости, но так уж получилось. Три охранника переглянулись и осклабились. «Мда, тихо уйти не удастся», спокойно констатировал Герман. Охрана разошлись, продолжая ехидно улыбаться, а он быстро прошел через длинный коридор в большой зал, где громко играла музыка и сверкали стробоскопы с зеркальным шаром на потолке. С правой стороны от танцпола, где дрыгались под музыку люди, Герман увидел небольшой помост из дерева, отделенный от танцпола небольшими деревянными перилами. На помосте стояло пару диванов, кресла, стулья и пару столов. Судя по всему, этакая вип-зона для небедных местных клиентов. В свете мерцающих софитов он увидел две беловолосые головы двух сбежавших с теплохода дур. Увидев этот маяк, он тут же направился туда, надеясь, что и третья любительница приключений с ними. В это время ко входу в дискотеку «Баш» подошел, отдуваясь, Иван Сергеевич, напряженно оглядел здание и толкущуюся молодежь, тряхнул головой, будто не желая посещать сие злачное место, но все-таки зашел в дверь, где оплатил за вход на дискотеку 100 рублей. Прошел внутрь, демонстративно не обратив внимания на брошенную фразу от одного мелкого пацана, стоявшего с охранниками на входе. «Куда этот старпер поперся?» Перед входом на помост стоял еще один охранник, который внимательно и цепко посмотрел на подошедшего Германа, а потом сказал: «Сюда нельзя, здесь новотатарские гуляют, праздник у них, иди отсюда, пока ноги не переломали». Сегодня у одного из бригадиров новотатарских Ильяса был день рождения, поэтому он заказал это место, чтобы отметить его со своими корешами из своей бригады. «Извини, но мне надо своих родственниц забрать, мы на теплоход опаздываем». «Вон они сидят», стараясь не злиться, кивнул Герман на трех любительниц приключений на свои хорошенькие задницы. Две блондинки сидели на длинном диване, с каждой стороны у них было по местному молодому парню, с характерной внешностью и одеждой. Спортивные костюмы, короткая стрижка и золотые цепи на шеях. Вику и Аллу уже вовсю лапали за их груди и бедра, а Наталья, сидевшая на небольшом диване для двоих, пока успешно отбивалась от какого-то обормота, судя по повадкам, главаря этой группы молодых отморозков. Выражение лиц на испуганных лицах женщин говорили о том, что они точно не хотели бы участвовать в этом празднике жизни. Только их явно никто не собирался отпускать. «Ильяс, слышь, тут какой-то лох говорит, что это его родственницы», — с линцой выдал преградивший путь Герману охранник, немного повернув голову в сторону компании. Тот, который безуспешно пытался лапать Наталью, встал и подошел к Герману и стоявшему на входе охраннику. «Родственник, говоришь?» — цедил сквозь зубы главарь, осматривая лицо Германа. «Шел бы ты отсюда, родственник, им и без тебя хорошо. Правда, пацаны?» — заржал он, обернувшись ко всей своей гоп-компании, находящейся в неплохом подпитии. Глаза Германа внимательно и цепко фиксировал обстановку. Вывод один: разговоры тут не помогут, в любом случае, придется применять силу. Тут нет других вариантов. Раскованное и наглое поведение в отношении девушек, состояние алкогольного опьянения, хорошо видимое чувство превосходства в глазах — они на своей территории, и просто так они девчонок не отпустят. Ничем хорошим для них, соответственно, все это не кончится. Всего здесь было 8 молодых парней, не старше 30, физическая подготовка у большинства на уровне, но точно не бойцы. Мышцы забиты, движения показывают, что медлительные в сшибке, а вот Ильяс вызывал вопросы, похоже, занимался какими-то восточными единоборствами. «Ильяс, давай по-хорошему». Тут мимо Германа проскользнул крысеныш и что-то прошептал тому, поглядывая на Германа. «Теперь спокойно точно не уйти. Он знает про доллары, они на своей территории, тут три красивых женщины. Тогда пошел отсчет. Да ты у нас, оказывается, денежный парень. Ребята, нам просто повезло. Три классных лярвы и денежный клиент», — осклабился Ильяс. «У тебя 3 секунды, чтобы ты отпустил девушек, и мы уйдем», — спокойно сказал Герман, уже готовясь дать бой. «Чё? Ты сказал? А ну повтори». С одного толчка завелся Ильяс. Склоненная голова к правому плечу, а потом, да легко, и лоб Германа с глухим звуком соприкоснулся с переносицей Ильяса. Тот от сильного удара тут же плашмя упал назад, не стукнувшись головой о пол только потому, что ударился головой о колени своего кореша, который сидел сзади него на диване. Справа что-то мелькнуло, и Герман резко ушел влево, мимо пролетела правая рука охранника, который метил в голову, за что тут же получил носком правой ноги прямо в живот, отчего сложился пополам и упал на пол. Наталья кляла себя последними словами. Ведь дура полная, согласилась с этими идиотками попереться на дискотеку эту долбанную. Она сразу поняла, что вечер перестает быть томным, когда они протанцевали минут 20, когда какие-то бандитского вида парни пригласили их в отгороженный участок танцпола. Вика и Альбина согласились и поперлись с этими парнями. Она бы и хотела уйти, но не хотели оставлять девчонок одних. Те тоже дуры, не сразу врубились в ситуацию, а когда их посадили между парней, и начались разговоры, как им будет точно приятно обслужить втроем сразу всей парней в компании, то поплохело всем. Тут еще эти уроды полезли девкам в трусы, но получили по рукам. Тогда те гагача стали лапать их за груди и ноги, а Наталья кое-как отбивалась от этого Ильяса, который положил на нее глаз. Парни ржали и говорили, что ей, что она просто обязана раздвинуть ноги для их главаря, Ильяса, Т.К., у него сегодня день рождения. Потом ее пустят по кругу, вместе с Викой и Аллой. Тут на входе в этот закуток началось какое-то движение, и она увидела Германа. Наталья сначала даже обрадовалась, но потом сникла, поняв, что он один здесь ничего не сделает. Ее наглый кавалер оставил ее и подошел к Герману, остановленному охранником. И между ними состоялся какой-то разговор, который она даже не услышала от шума громкой музыки, как вдруг Ильяс упал назад, ударившись головой о колени сидящего на диване парня. Охранник попытался ударить Германа, но получив удар ногой в живот, выбыл из боя. Крысеныш выкинул руку в живот Герману, тут же получив сильный удар кулаком сверху по руке в районе локтя. Иван Сергеевич, увидевший спину Германа, неспешно пошел в намечающийся свар и совершенно не удивился, когда увидел, что началось. Герман ударом головы вырубил того, с кем разговаривал. Крысеныш вскрикнул от боли. Из его руки, сейчас сломанной в локте, на пол выпал нож, а он потерял сознание. Все это заняло несколько секунд, а потом Герман прыгнул вперед. Все произошло быстро, и только сейчас сидящие бандюки вскочили и бросились ему навстречу, нарвавшись на мелькающие с дикой скоростью колени, локти и кулаки. Иван Сергеевич сморгнул, а четверо уже лежало. Герман отскочил назад, а потом опять прыгнул вперед, снеся ударом ноги в грудь очередного противника, и той же ногой ударил в бок, всадив в голову второго, минус еще двое. Двое еще не выбитых мощными ударами, притормозили, видя почти мгновенное уменьшение своих превосходящих сил, что стало их ошибкой. Молниеносный удар с разворотом в прыжке правой ногой назад, за диван улетел очередной противник, тут же вскинутая выше головы правая нога, рухнула сверху на голову последнему. Стоящих на ногах никого не осталось, большая часть ворочались на полу, пытаясь встать на ноги. «Встали, быстро, коровы!» — рявкнул Герман, а потом резко схватил хлопающих глазами блондинок за руки и насильно поднял с дивана. «А ты?» — бросил он Наталье с открытым ртом. На ее глазах за несколько секунд вырубили кучу бандитов. Музыка еще играла, но танцевавшие в зале остановились в ошеломлении и смотрели, как Герман, согнав женщин перед собой в одну кучку, выталкивал их от места схватки. Никто в зале не мог поверить, что одна из бригад новотатарских просто и быстро ляжет на пол. Слишком серьезная и страшная у них репутация. А тут их, как школьников, разделали под орех. «О, Иван Сергеевич!» — увидел знакомое лицо Герман перед собой. «Поможете?» — «Херня вопрос». Тот сразу кивнул и примостился впереди стайки женщин, быстро двинулся вперед в сторону выхода. «Сука! Да я тебя порву!» Тварь! Вдруг со стороны валяющихся на полу бандитов раздался дикий вопль, перекрывающий шум до сих пор играющей музыки. Это очнулся Ильяс, который, пошатываясь, вскочил на ноги и тут же выдернул из-за спины ТТ и передернул затвор. «А как? Вечер передает быть томным. Сергеич, тащи их к выходу, я чуть задержусь». Они не успели добежать до коридора, чтобы скрыться в нем, так что Герману пришлось развернуться и быстро побежать назад. Стоящий с пистолетом бандит покачивался, а его рука ходуном ходила ходуном, но он упорно пытался выцелить бегущего на него Германа. Бах, бах, бах, бля, почему все время в одно и то же место? Больно, бля. Первая пуля прилетела ему в грудь, а потом вторая и третья. Прыжок вверх и вперед, он оказался вплотную прямо перед стреляющим бандитом. «Стрелять любишь?» «Ну, отстрелялся, гаденыш!» Раздался щелчок курка, но в пистолете времен Второй мировой войны перекосило патрон, и тут Ильяс закричал. У него возникло ощущение, что его правое запястье сжали металлические клещи, дробящие кости руки. В задранной к потолку руке с оружием хрустнули кости в запястье. Затем сильный удар в лицо и сразу в правое плечо. Раздался влажный хруст. Ильяс потерял сознание от переломанных костей в правой руке и отпущенный Германом осел на пол. «Козел!» — сплюнул на тело Ильяса кровавую слюну Герман. Большая часть танцующих лежали на полу, мгновенно упав на пол, после начала стрельбы, боясь поднять головы, а человек шесть ломились в сторону выхода, с криками и воплями со стороны девушек. Неудивительно, после устроенной здесь этим отморозком стрельбы. Хорошо еще, что в полутьме были плохо видны кровавые пятна на темной футболке. Двое или трое из казанских вставали на ноги, так что пора было отсюда рвать. Убивать здесь всех бандитов он не собирался, нужно было уводить девушек в безопасное место, на теплоход. Выскочив из коридора к входной двери, он увидел, что один из амбалов-охранников валяется на полу, а девушки жмутся к стенке. С двумя другими охранниками рубится Сергеич, пытаясь больше не победить их, а освободить дорогу для девушек. Но пока ему не давали пройти и вытащить девушек из этого шалмана. Может быть, и додавил бы их, но не было времени. Герман с разбегу оттолкнулся и подпрыгнул. Иван Сергеевич вырубил одного урода, который заслонял дверь, а потом успел зацепить второго, тот после такого вяло нападал. Третий не сразу понял, что происходит, но теперь пытался достать его кулаками в голову, достаточно умело действуя. Иван понимал, что он достанет и третьего, но вот время, которое утекает сквозь пальцы, как вдруг мимо него что-то пролетело. Колено Герман с хрустом вошло в челюсть третьего, а кое-как стоящему на ногах второму прилетел удар локтем сверху в голову. Ходу, быстро, на теплоход, дуры, рявкнул он на отлипнувших от стенки девушек. Те испуганной стайкой бросились через двери. Вид Германа был страшен, бесстрастное лицо без эмоций, разбитые в кровь кулаки и залитая кровью футболка. До теплохода бежали без оглядки. Сзади страховал Герман, на всякий случай посматривая назад. Но, видимо, информация еще не дошла до других новотатарских, либо хрен его знает. Понятно было, что сюда в любой момент начнет подтягиваться подмога. В этой банде было несколько сотен бойцов. Успели, влетев всей тяжело дышавшей кучей на борт теплохода. Стоящий рядом со сходнями матрос глянул на часы на руке и начал поднимать сходни, а потом теплоход, издав звук сирены, медленно отчалил от пирса. Спустя еще 5 минут на пирс вылетели человек 30 человек, кто с цепью, а кто с арматурой в руках, но сделать уже ничего не могли. Догонять теплоход не решились, да и не на чем было. Тем более, что на площадь перед пирсом стали съезжаться милицейские машины. Вашу маму очень хочется напинать по вашим упругим задницам, которые ищут приключений там, где не надо. В следующий раз оставляю, чтобы вы, члены всех местных бандитов, на вкус перепробовали. Тихий, но звеневший от ярости голос производил на дурных баб жуткое впечатление. В бар идите, дуры. Там Настя и вся наша компания. Проследив за уходящими женщинами, он быстро поднялся в каюту. Глава 14. В висящем на стене зеркале было видно, как из ран на груди толчками выходит кровь, а потом прямо на глазах вывалился сначала один смятый комок свинца, а потом второй и третий. Было дико больно, особенно фиговым было то, что горлом опять пошла кровь, перекрывая доступ к воздуху, а потом пришлось отплевываться кровавой пеной. Когда он откашлялся, то, подняв голову, увидел, что пулевые раны начали быстро затягиваться. Это просто рок какой-то. Он постоянно получает ранения в грудь, и он же никак не мог подумать, что в круизе ему какая-то защита понадобится. И на тебе. Тут раздался сильный звук от отлетевшей двери каюты, которая с шумом ударилась о стенку. Герман, Герман, ты живой? Забилось тело Насти в дверь ванной. Живой. Не ломай дверь, сейчас кровь смою и выйду. Тебя ранили? Открой, я помогу тебе. Не ранили? Это не моя кровь. Успокойся. 5 минут, и я выйду. Когда в бар влетели просто белые и трясущиеся потеряшки, то они минуты 3 ничего не могли сказать. Ужас на лицах, трясущиеся губы и руки. Их сразу стали отпаивать водкой. И только после второй полной рюмки Наталья смогла сказать, что у Германа кровь на груди. Тут Настя чуть по морде ей не дала из-за того, что она только сейчас об этом говорит. Вскочила и бросилась в каюту, потому что Герман, по уверениям девчонок, направился вроде туда. Герман быстро смыл потеки крови с заживших костяшек кулаков, тела и раковины, окинул взглядом сантехнический отсек и быстро приподнял одну из панелей в потолке, куда засунул простреленную футболку, а потом вышел из туалета обнаженный по пояс. Настя лихорадочно и со страхом рассматривала его тело, но никаких повреждений там не было. Только в районе левой грудной мышцы были видны какие-то 3 небольших красных пятна, но когда она присмотрелась, то их уже не было. «Я так за тебя испугалась, я думала, тебя ранили», — рыдала она ему в грудь, упершись своим прелестным носиком. «Ничего не ранили, не говори ерунды, не моя эта кровь, а тех придурков, а пусть не лезут, дай одеться, водки выпить хочется». Спустя 5 минут они были в баре, где их встретили восторженными криками и налили водки по заказу Германа. Весь вечер девушки сначала со страхом, а потом под воздействием алкоголя уже со смехом рассказывали о произошедшем. Все от произошедшего наклюкались просто сверх меры, а потом менее стойкие стали расползаться по своим каютам. Он проснулся рывком, быстро оглянулся по сторонам, прислушался к внутреннему состоянию. Вчера выхлебал бутылку водки, и не в одном глазу, но мало ли, вдруг похмелье. Рядышком сопела в 2 дырочки Настя, наклюкавшаяся вчера сверх меры, из-за треволнений за него и подругу. Пришлось ее утаскивать в каюту, а то Вика и Алла требовали продолжения банкета. Наталья осталась с ними, дура, мало ей было. От этих трех стукнутых на голову надо держаться подальше. Главное, чтобы теплоход не утопили, с них станет. Посетив быстро санузел, поднялся на шлюпочную палубу, чтобы выпустить пар. После вчерашнего злости и раздражения до сих пор преследовали его. Если бы не успел, то их могли утащить куда-нибудь, где сделали бы с ними все что угодно. Так еще и подстрелить могли. Из-за этого вчера пришлось принимать в себя пули, чтобы тот урод не подстрелил девчонок. Ну ничего, с такими повреждениями, которые он ему нанес, тот до конца жизни вряд ли что тяжелее ложки поднять сможет. Капитан, который сегодня дежурил на мостике, и рулевой, изумленными глазами смотрели, как молодой парень будто летал над палубой, еле касаясь ее ногами, а потом опять взметался в воздух. Во все стороны мелькали ноги и кулаки. Иногда казалось, что в воздухе находится одновременно несколько человек. Под конец тренировки Герман со всей дури врезал в палубу кулаком, так что пошел звон. Он слизнул с костяшек кровь. Резкая боль в разбитых костяшках и лопнувшей коже более-менее привели его благодушное настроение. Сменившийся позже рулевой из любопытства подошел к тому месту, где остался кровавый отпечаток от кулака и увидел, что в металле имеется отпечаток от кулака. «Добрый день, Герман!» Иван Сергеевич попался ему навстречу, когда Герман возвращался в каюту, сняв с себя футболку, пропитанную потом. «Доброе утро! Как вы?» «Спасибо, вчера вспомнил молодость». Он показал пальцем на чуть припухшую скулу и наливающийся синяк. «Ну да, хорошо погуляли», — посмеялся Герман. «Вы размяться?» «Нет, воздухом подышать». «Ну хорошо, а я в душ». Иван Сергеевич изучающим взглядом смотрел в спину молодому парню. Пока они вчера бежали, ему было не до просмотров кого-либо, а вот когда оказались на теплоходе, то ему показалось, что на футболке у Германа в районе груди два или три пулевых отверстия. Если в него попали, а выстрелы Иван Сергеевич хорошо слышал, то как он добежал до теплохода? Пневмоторакс вывел бы его из строя очень быстро, но он добежал. И потом во время вечерней пьянки, не было заметно, что его что-то беспокоит. Только вот сейчас, когда они стояли лицом к лицу, Иван Сергеевич вроде бы незаметно, но внимательно рассмотрел обнаженную грудь парня. Ничего. И как так может быть? Может возраст и зрительное восприятие его начало подводить? Но ведь была кровь, это он точно помнит. Хотя она могла быть кровью тех, кого он избил. Алкота. Боже, с кем я живу? Почти жена, при почти муже, бухает, как не в себя. Все, пойду поплачу в уголке. Встретили еле разлепившую глаза Настю слова Германа, который тут же принял позу роденовского мыслителя и сидел с задумчивым видом на кровати. Ой, как головка бобо. Она приложила руки к лицу. «Я плохо себя вела. Да, ужас, просто ужас. Пыталась спрыгнуть с теплохода и вплавь добрать до Казани, чтобы всем обидчикам морду набить. Наталья хотела плыть с тобой, еле остановил вас». Он прикрыл рукой глаза, будто находясь в скорби. «Ой, Настя не знала, куда ее деться, после таких откровений. Ха-ха-ха, доверчивая, ха». Он стащил с кровати изумленную девушку, легко донес до санблока и поставил на пол. «Я вернусь, гад». Возмущенная Настя, понявшая, что ее опять развели, и очень сильно хотевшая отмутузить эту ехидну, но тут жидкость, выпитая вчера, резко напомнила ее о себе, так что она быстро захлопнула дверь туалета за собой. Пыхтящая, но изредка ойкающая от головной боли, Настя наконец выбралась из душа, после чего они отправились на завтрак. Остальные пьющие дамы не появились. Выползли только к обеду с красными глазами и опухшими лицами, что сильно веселило Германа, и он язвительно комментировал каждую болезненную гримасу с их стороны. Последующие дни до Перми прошли спокойно, правда ему эти шебутные чучундры надоели хуже горькой редьки. Т.К. таскалась за ним как хвостики, будто боясь выйти из-под его защиты, портя ему нервы и будоража Настю, которая потихоньку капала ему на мозги, чувствуя себя не очень уверенно рядом с этими светскими львицами. Прибытие 26 августа в родной город Герман воспринял как манну небесную, освободившись наконец от этого дурдома, зарекшись в ближайшие годы плавать на теплоходе. Да, а ведь в прошлый раз такого геморроя не было. Поездку в прошлой жизни он вспоминал потом многие годы, мечтая съездить еще раз. А вот теперь надо 10 раз подумать, на будущее. Встречали бурно, счастливо, с подозрительным взглядом тестя, который очень внимательно смотрел в глаза своей кровиночки, явно пытаясь понять, тронул Герман его маленькую девочку или нет. Как-то не обговаривал он с мамой свое прибытие, а она неожиданно явилась к приходу теплохода. Теперь оценивающе смотрела на Настю, как уже на будущую жену сына. Ну и на будущих родственников смотрела, как на будущую родню. Вроде все будущие родственники остались довольны смотринами друг друга. Настя со вздохом попрощалась с Германом. «Буду скучать, мне будет ночью очень грустно без тебя», и незаметно для всех куснула его за ухо, и тут же тихо взвизгнула: «Т.К.». Герман не остался в долгу, щипнув ее бедро. Потом распрощались и разъехались по домам. Интерлюдия. В одном из номеров гостиницы в Перми, человек дождался, когда позвонит портье и сообщит, что его могут соединить с заказанным ранее телефонным номером. Разговор начался с абонентом на другой стороне на иврите. «Ерн, это Яков, из Перми, знаешь такой город? Ну и молодец. Я тут с очень интересным мальчиком столкнулся, мы с ним на одном теплоходе плыли. Удивил он меня тем, что хорошо знаком с системой МСДОР, Крафмага. Так вот, он завалил меня на раз-два. Тебя, эксперта, инструктор высшего уровня подготовки, владеющего черным поясом 13 го уровня, ты там совсем что ли расслабился на своей бывшей родине?» — отвечал ему Ерн Зайдин, один из бывших сотрудников отряда специального назначения Дувдиван АИ, а теперь помощник атташе Израиля в России. «С техникой у него так себе, но вот Эйля, ученик основателя системы Крафмага, он бы тоже сделал. Какой интересный мальчик!» — не сразу ответил ему Ерн. «Хочешь узнать, кто он, и кто его этому научил? Вы таки правильно излагаете мою мысль, уважаемый. Давай данные, но сам понимаешь, что даже сейчас это будет не так просто. И зачем тебе это вообще? Ну, научил кто-то, ну, сильный боец и что? Просто очень мне это интересно», — насдавался Иван Сергеевич. «Хорошо, только для тебя», — тяжко вздохнул Ерн, поняв, что Яков не отвяжется. «Хотя лучше бы делом своим непосредственным занялся, а не всякой ерундой. Сентябрь 1998 года. Дефолт широко шагал по стране, вводя в шок и ужас населения. Большей частью для всех начались тяжелые времена, в отличие от тех, кто предполагал подобное и готовился, а кому-то просто повезло, и такие были. Некоторые имели перед дефолтом какой-то товар или значительные накопления в долларах. Имеющие только рубли на руках резко обеднели, когда доллар полез вверх, просто не успевая менять ценники на свои товары, и многие просто потеряли все, что заработали. «Герман, я так понимаю, что ваша компания может прекратить свою деятельность в нашем районе?» Романа Константиновича Тимофеева сильно волновал этот вопрос. Он приехал к ним на обеспокоенный происходящим в стране, когда узнал, что на базу «Титана» приехали Герман с Алексом. «С чего вы это так решили?» — реально удивился Герман, стоящий у мангала и жарящий мясо. Любил он это дело, приготовленный шашлык собственными руками. «Так дефолт в стране?» — удивился глава поселения. «Да вы что, Роман Константинович?» — изумление Германа было действительно почти искренним. «Алекс, ты почему мне ничего не рассказал? Морда ты коммерсантская. У нас дефолт, а я ничего не знаю. Бардак в стране. Нет, не ту страну назвали Гондурасом», — махнул рукой Герман. Алекс, сидящий рядом с Тимофеевым в кресле, заржал. «Роман Константинович, дефолт в стране, а мы тут при чем?» — улыбаясь, посмотрел на главу Герман. «То есть вы продолжаете свою деятельность?» Глава никак не мог понять, почему они себя не просто спокойно ведут, а вроде даже довольны и веселятся. «Какие-то глобальные проекты мы, конечно, приостановим». Герман думал кое-что успеть до августа, но потом решил, что пока лучше не торопиться, а все перенести на будущий год. Но все остальное остается в силе. Клуб продолжает работу, милиция обеспечивается. Тут глава хмыкнул, ведь Герман фактически прямо сказал, что обеспечение поселковой милиции – это его рук дело. Патрули, не обращая внимания на реакцию главы, дальше продолжают сохранять порядок на наших улицах. А завод? Алекс поморщился, когда услышал про завод. Вливания, по его мнению, в завод были достаточно большими, а вот отдача, по сравнению с другими сферами их бизнеса, мизерная. «А что не так с заводом?» — внимательно смотрел Герман на главу поселка. «Вы его остановите?» — напрягся Тимофеев, ведь от этого завода зависело большинство жителей поселения. Глава считать умел, так что прекрасно понимая, что завод сейчас для любого бизнесмена – это непомерная ноша, висящая на шее тяжким грузом. «А что с заводом?» — это был вопрос к Алексу. «Не очень», — поморщился Алекс. «Двигатели государства и до дефолта плохо покупало, а сейчас вообще не хотят, денег нет, говорят. Ну я не удивлен, спокойно сказал их неформальный лидер их компании. А что со скобяными цехами? Прибыль, фиг да копейка. Алекс не очень хорошо относился к бизнесу, который приносил меньше 100%, а конкретней, ну в убыток не работают. Даже удивительно, что несмотря на дефолт наша продукция неплохо расходится. Вот тут Алекс был удивлен тому, что какие-то стоящие копейки гвозди, шурупы, другая мелочь, тем не менее стабильно покупается. Да, объемы упали, но процентов на 30, карьеры, падение на 50%, но покупают, признал Алекс. Алекс, ты ведь знаешь, что я спрашиваю, укоризненно покачал головой Герман, посмотрев на друга. Ну в убыток никто не работает, вынужденно признал Алекс, но и нормальную прибыль не приносит. Вот, Роман Константинович, посмотрите, указывающий перст Германа уперся в Алекса. Типичная акула капитализма, который маму родную продаст за лишний процент прибыли. Чего это я маму продам? Обомлел Алекс. Ничего я не продам, ты чего? Продашь? Продашь, стоял на своем Герман. Видишь ли ему, если карьера и завод большую прибыль не приносит, так сразу того этого, ты людей на улицу выгонишь. Пристальный взгляд на Алекса. Чего сразу? Никого я не собираюсь выгонять. Напрягся Алекс. Вот. Взгляд Германа уперся в главу поселения. Видите, как можно быстро договориться со своим компаньоном. Тут уже не выдержал Роман Константинович и заржал, глядя на лицо обиженного Алекса. Сколько двигателей может делать завод, так чтобы не уходить в убыточность? Вот теперь серьезно спросил Герман. С учетом того, что большая часть работников работает в цехах по производству скобяных изделий. Надо точно считать, ответил глава, но думаю 2 или 3 в месяц. Их мы, надеюсь, все же пристроим. Хотя это не очень хорошо. У меня специалисты на вес золота, почти все с высшим образованием, они на космос работают. Сложнейшие вещи делают, а вы их на гвозди. Довели страну, коммунисты, крякнул Герман, а глава вскинулся, ведь он до сих пор считал себя партийным. Вы так не реагируете. Мне вообще пофиг на партийность, это я так. Глава что-то буркнул себе под нос, будучи идейным коммунистом, но понимающим, что страна сильно изменилась. Ваше предложение, и видя, что предложения у него нет, Герман продолжил. Пусть лучше большую часть времени гвозди и скобы делают, чем без работы и с голой жопой на улице. Гарантирую вам, что при таких условиях ваши специалисты на вес золота большей частью сопьются, продадут квартиры и сдохнут в канаве. Жестко закончил он. Вы правы. Помолчав минуту, сказал глава. Лучше так, чем. На том и порешили, что производство двигателей снижают по минимуму, пока непрофильные цеха зарабатывают деньги для всех. С карьерами решили аналогично, если какие-то начинают работать в убыток, то их консервируют, людей перекидывают на безубыточные. Но пока что-то это не наблюдалось, хотя парочку карьеров были на грани. Опять же, решили посмотреть 2 или 3 месяца, как дальше будет. Тем более, что на одном из карьеров по добыче известняка в области были проблемы. Этот карьер был единственным местом в округе в радиусе километрах 30, где можно было зарабатывать. Так мужика ни с того, ни с сего, вспомнили, наверное, про революционные времена, устроили забастовку и стали требовать от руководства не закрывать карьер. Кто им это сказал, люди Петрова так и не смогли узнать. Видимо, один Вася ляпнул, а потом понеслось. Приехали Петров и Герман, молча стоявшие все время, пока начальник СБ кратко и емко доводил до работников, что никто карьер закрывать не собирается. При этом большей частью обращаясь к женщинам, стоявших вместе с их мужиками, было объявлено, что если забастовка будет продолжена, то завтра карьер будет закрыт, а 2 магазина, работающие в деревне, аналогично. Бабоньки тут же похватали мужиков и потащили по домам, воспитывать. К хорошему привыкаешь быстро, а никто лишаться небольшой, но стабильной зарплаты не захотел. И в особенности магазинов, которые по общей логике компании, чужих быть не должно, они были выкуплены Титаном. Цены установлены с минимальной наценкой, ассортимент был богаче, чем в любом другом частном магазине. Тем более, что без большой помпы, большое здание, в котором был детский садик и школа, было отремонтировано за весну, неожиданно приехавшими строителями. Нет, не капитальный ремонт, но и то, что сделали, это было много. Заменили крышу, подкрасили стены и наконец сделали туалет в школе, выведя канализацию в септик. Раньше все удобства были на улице. Мужчины продолжили степенное общение, наслаждаясь общением и отдыхом. Неподалеку от них за отдельным столом сидели их дамы, жена Романа Константиновича, Настя и обе мамы, а также Архип со своей Валерой. Монар обещался подъехать, у его жены что-то там немного случилось, так что ему пришлось уехать с ней в больницу. Петров, прихватив с собой пяток ребят, уехал по делам, улаживать очередные проблемы с хулиганствующей молодежью на одном из их карьеров в области. Такие посиделки всеми, те, кто имел отношение к Титану или к людям, которых Герман был рад видеть, стали происходить достаточно часто на базе Титана. И почему бы и нет, с учетом того, что здесь было сделано все для отличного проведения отдыха. Архип постарался с дизайном и строительством, с подсказками от Германа, который просто выдал ему несколько лайфхаков, которые появились гораздо позже. Мужчины отдыхали, а их женщины были рады пообщаться, с учетом того, что распитие спиртных напитков не сильно поощрялось. Герман никому не запрещал пить, и на базе был очень большой выбор алкоголя для гостей и вообще. Но раз он сам почти не употреблял, то остальные старались соответствовать неформальному главе их компании. «О, Герман, я могу прокатиться?» – вдруг спросила его Настя, посчитав, что он закончил свой разговор на серьезные темы с главой и Алексом. «На мне, Герман?» – возмущение в голосе зашкаливало. «Зачем спрашиваешь?» «Бери доехай», – удивился он. Территория базы была большой, так что были закуплены с десяток разных велосипедов, чтобы быстрее передвигаться по местности. Да и меньше воздух травили выхлопными газами. Велосипед. Девушка на нем. Девушка, что-то замелькало в голове у Германа, когда присоединившиеся к Насте женщины взяли стоявшие рядышком в специальных креплениях велосипеды и отправились кататься. Глава 15. Несмотря на сентябрь, днем солнышко разогревало воздух до 25-26 градусов. В этот момент по улице Тайшицкой в поселке Крым, наслаждаясь лучами садящегося солнышка, двигалась молодая женщина лет 25, одетая в облегающий сарафан с красными вставками на ткани. Не замечая, что за ней медленно двигается старый велосипед «Урал», с сидящим на нем мужчиной, пристально наблюдавший за девушкой, Елена возвращалась домой с дня рождения своей близкой подруги Марии. Дома ее заждались сын 2 лет и любимый муж. У подруги она пробыла всего час, а больше не позволяла совесть. Мужу трудно с маленьким ребенком, так что она сейчас торопилась. Вот она вышла на участок, где стояли заброшенные одноэтажные дома, и через 5 минут должен был появиться ее дом, как вдруг ей зажали рот, а потом грубо утащили в кусты. Ее с силой бросили на траву, и тут она увидела над собой мужчину, который тут же навалился на нее сверху и стал рвать с нее одной рукой сарафан, раздвигая коленями ее ноги и пытаясь сорвать другой рукой с нее трусы. «Ты моя, моя, сейчас, нет, у меня ребенок, не надо, прошу вас, я тебя», больше насильник ничего не успел сказать. Черная рука, мелькнувшая на доли секунды перед глазами девушки, зажала рот мужчины, а потом тяжесть тела исчезла, а сам насильник куда-то пропал, будто унесенный нечистой силой. Елена ничего не понимала, только на ней сверху был насильник, порвавший на ней одежду и нижнее белье, и вот его нет. Она не могла сдвинуться с места, наверное, с минуту, а потом вскочила и побежала домой, к мужу и сыну. Вот счастливая и красивая девушка бежит к своей семье. Приятно посмотреть. «Ты чё думаешь?» Насильник, может, и хотел что-то сказать, но рот был зажат рукой, на губы кожу больно, до крови давили металлические вставки на перчатки напавшего на него неизвестного человека. Обе руки были прижаты к телу с такой силой, что насильнику казалось, что они сейчас хрустнут. Кто-то спокойно удерживал его в захвате, так, что он даже пошевелиться не мог. Было видно, как лежавшая девушка не сразу, но вскочила, быстро прижала разорванную лямку сарафана к груди и убежала под взглядами насильника и неизвестного. И тут захват ослаб, но в области поясницы насильника вспыхнула дикая боль. На земле от дикой в боли в печени, травмированной сильным ударом, корчилась человеческая фигура. «Вы кто? Кто вы?» Боль немного отступила, и насильник наконец смог нормально видеть окружающее. Перед ним стояла фигура во всем черном, голова в шлеме склонена вправо. Зайцев Сергей Анатольевич, столяр на мебельной фабрике, примерный семьянин и заботливый отец 2 сыновей, тишина и очень любит насиловать девушек. «Да, тварь», Сергей обмер, слишком много о нем знал этот черный человек. Герман брезгливо смотрел на этого урода, который похищал девушек со дна 1994 года, под угрозой ножа насиловал их на улице или приводил в свой дом в поселке Крым, где глумился над ними и удовлетворял свою похоть. Свои жертвы находил, когда передвигался на своем стареньком велосипеде «Урал», высматривая их на улице. Последнюю девушку, угрожая ножом, посадил на велосипед и повез домой. Умудрился на ходу изнасиловать ее. Потом продержал у себя в яме на огороде 77 дней, постоянно насилуя и угрожая убить. Был задержан в 2002 году. Точное количество жертв неизвестно. Большая часть жертв до милиции просто сами не дошли. Плохо, что вспомнил про этого урода не сразу. Какая-то очень избирательная абсолютная память получается. Проявляется только тогда, когда возникает ассоциативный ряд или он сам пытается вспомнить какое-то событие. Тогда да, все всплывает до мельчайшей подробности. И увидев велосипеды с женщинами, я готов написать чистосердечное признание, попытался Зайцев уменьшить свою ответственность, предполагая, что его задержала милиция, и они сами хотели. Наитупейшие, но самое распространенное объяснение от большинства насильников. Это не я, они сами меня хотели. И я тебе чистосердечно признаюсь, фигура чуть сдвинулась. Не люблю таких уродов, как ты, смазанные, почти невидимые движения. А-а-а, Сергей Анатольевич заорал, когда в паху вспыхнула дикая боль. Приемный покой, горбольница Н-13, Г, Пермь. Машиной скорой помощи доставлен гражданин Зайцев Сергей Анатольевич, докладывала хирурга-медсестра приемного покоя. Жалобы на сильные боли в паху. Судя по сильной опухоли, нужен рентген. На следующий день лечащий врач общался с родственницей больного. Ну а что вы хотите? Он пытался объяснить гражданке Зайцевой сложность всей ситуации с ее мужем. Тяжелые повреждения половых органов, ампутация, тазовые кости разрушены. Он инвалид? Да, это на всю жизнь. Ну что ж, Герман сидел в кабинете Алекса за небольшим столом, за которым также расположились хозяин кабинета и Монар. «Ты принес?» – обратился он к Монару. Тот подвинул к нему папку, которую принес с собой по просьбе Германа. «Я внимательно посмотрю, а пока давай в своих словах. С момента дефолта я вплотную занялся предприятиями, которые ведут деятельность в сфере добычи полезных ископаемых. Могу сказать, что мною были выбраны несколько перспективных компаний. Часть из них представляет очень большой интерес для нас прямо сейчас. Часть предприятий чуть похуже, но тоже могут быть взяты в плотную разработку. Ну а часть, так, если совсем ничего интересного не будет, их оставим напоследок, но отслеживайте с Петровым», — сказал Герман, под молчаливое согласие Алекса. «Информация обошлась очень недешево, но это того стоило», — продолжил Монар. «Ну для того тебе выделили необходимые средства», — напомнил Герман. «Все равно, дороговато», — дернул щекой их главный юрист. «Ничего, это все окупится старицей», — успокоил его Герман. «Давай, жги дальше. Имеется три особо интересные компании. Уралалмаз, Уралкалия и Сальвинит. Все занимаются добычей ценных ресурсов. Чем, собственно, интересны для нас?» — ожил Алекс. «По Уралалмазу акционеры в легкой панике. Все заработанные компанией деньги они почти вывели, а заводить обратно — дураков нет. Неизвестно, что может произойти, а может и денег этих уже нет. Трудно сказать, потому что это слишком закрытая информация. На счетах около 5 миллионов рублей, но если ситуация не стабилизируется, то этих денег им хватит максимум на 2, ну может 3 месяца. Очень большие затраты на проведение добычи. По Уралкалию и Сильвиниту ситуация интереснее. Специально так получилось или нет, но каждая из них выдала до дефолта денежные средства в рублях, причем одной и той же компании. Суммы очень большие, выдали в рублях, но в пересчете на доллары, по 500 тысяч долларов. Специально так получилось или нет, но генеральный директор компании, получивший кредит, пропал через 2 недели после дефолта. Деньги со счетов исчезли, вроде как концы ведут на Каймановы острова. Ай, молодец, директор. Кинул своих друзей и смылся в неизвестном направлении, рассмеялся Герман. «Хорошо, я тебя услышал. Так, Монар, Алекс, завтра начинайте искать выходы на собственников этих предприятий. В особенности первым мне интересен Уралалмаз, все остальные – вторичны. Алекс, выходи на заместителя губернатора и попроси посодействовать». Уралалмаз была достаточно интересной организацией, занимающейся добычей алмазов на территории Пермской области. Герман, когда первый раз услышал об этом, то просто обалдел. Он понятия не имел, что оказывается в его родной области встречаются алмазы. По его мнению, да и большей части населения, Российские алмазы – это якутские алмазы. И мало кто знал, что понятие «русский алмаз» до середины 20 века во всем мире прочно ассоциировалось с Уралом. Самый первый алмаз был найден 4 июля, нового стиля, 1829 г, на западном склоне Урала, в Пермской губернии, в бассейне реки Койвы у крестовоздвиженских золотых промыслов. Пермские алмазы признаются самыми высококачественными в России и в мире, это высокосортные ювелирные камни. Хотя они мелкие по сравнению с африканскими или якутскими, самый крупный был всего 2,9 карата, но из-за их малочисленности и хорошей химической чистоты их стоимость больше стоимости якутских. Вот эта компания и занималась добычей пермских алмазов на территории Пермского края, а помимо этого еще разрабатывала золотоносные пески на крестовоздвиженских золотых приисках, где помимо золота была и платина. Уралкалия и Сильвинит были не менее интересными организациями, которые в 2000-х слились в одну компанию – Уралкалий. Она стала крупнейшим мировым производителем и экспортером хлористого калия, из которого производится калийное удобрение. Помимо этого, калий используется в фармакологии и в химической промышленности. И самым интересным было то, что этот калий потребляется мировой промышленностью просто в гигантских объемах, и стоимость его с каждым годом все время растет. Наконец 90-х все эти предприятия прозябали и кое-как оставались на плаву, что было очень выгодным сейчас для Германа. И он собирался подобрать такой кусок под себя, пока они никому не нужны, а ему очень даже пригодятся. Уралалмаз потом обанкротился по причине того, что его собственники ничего толком не вкладывали в развитие предприятия, а тупо получали деньги, которые полностью выводили со счета в компании. А потом просто решили, что овчинка выделки не стоит, тем более, что они всячески уклонялись от уплаты налогов многие десятилетия. Сложилось два фактора – невыполнение обязательств, а именно рекультивации при добыче и неуплата налогов в особо крупных размерах. До определенного момента собственники купировали эти проблемы большими взятками, но потом государство наконец предъявило претензии на сотни миллионов рублей, и владельцы тупо слили предприятие, чтобы не отдавать уже свои деньги из собственного кармана. Хотя по многим показателям, можно было дальше и неплохо продолжать работать. А вот Уралкалий кое-как дожил до начала 21 века, постоянно меняя хозяев, а потом пришли вменяемые собственники и компания выстрелила так, что они стали в 21 веке одними из богатейших людей России, особо не выпячивая свои доходы. «Герман, а нафига нам эти предприятия?» – не выдержал Алекс. «Алекс, давай я тебе объясню один раз, чтобы ты понял», – посмотрел Герман на Алекса. «Бардак в этой стране рано или поздно закончится. Эра дикого капитализма будет приведена в более-менее нормальное соответствие с законодательством. Хочется, не хочется, но налоги платить придется. И кто сможете нормально жить и зарабатывать деньги, когда все поменяется? Те, кто вовремя выйдут из тени и станут соблюдать закон», сразу ответил их главный юрист, понявший и оценивший изложенное. И может это было преждевременно, но он прекрасно понимал, что это произойдет, рано или поздно. «Сейчас об этом говорить преждевременно, но готовиться к этому начнем заранее», подытожил Герман. «Ну не знаю», протянул Алекс, потом посмотрел на обоих. «Да черт с вами, уговорили, черти языкастые. Тогда так, Монар, продолжай работать с этими компаниями, плати любые деньги, ищи людей, которые занимают руководящие должности или имеют доступ к внутренней информации. Сейчас я думаю, что жирок у них еще имеется, надо отследить, когда он у них начнет заканчиваться, и вот тогда мы сделаем им предложение, от которого они не смогут отказаться», хохотнул Монар. «Вы таки правильно мыслите, уважаемый», поддержал его Герман. «Октябрь 1998 года. Мы бы хотели кое-что с вами обсудить», встретили таким предложением Алекса и Германа их партнеры Ерофей Петрович и Синицын. Ерофей Петрович вчера позвонил Алексу и очень попросил их приехать к ним в Москву по известному им адресу. Отказываться никто не стал, так что партнеры из Перми прилетели в Москву на следующий день и сейчас находились в клубе. «В условиях падения спроса на табак и алкоголь, мы решили с Ильей Сергеевичем предложить вам поучаствовать в одном нашем проекте», заместитель Синицына замолчал, пока вошедшая в кабинет красивая и эффектная девушка расставляла заказанное гостями кофе. «Эх, хороша, чертовка», вздохнул Ерофей Петрович, как только девушка ушла. «Ну так кто тебе мешает?» улыбнулся Илья Сергеевич, помешивая ложечкой сахар в чашке. «Возраст, жена, которую люблю, и три внучки, вздохнул Ерофей. Посмотреть это одно, а лезть старому пердуну к молодой девочке, увольте. И что именно, не удержался Алекс, подталкивая партнеров к конструктивному разговору. Спрос на их товар снизился, хотя внушал надежды, но кто откажется от дополнительного заработка? Для них не смертельно, но неприятно, в особенности, когда привыкаешь к получению определенных и постоянных сумм в месяц. Что вы думаете по поводу возможности продажи ресурсов за границу? Алекс пожал плечами, будучи не в теме, а Герман задумался после сказанного. С этим не очень хотелось связываться. Слишком там много беготни и суеты, а главное, крови. И потом каждый день ожидать киллера, опасные люди этим занимаются. Все равно, что лезть в сферу торговли нефтью и газом, наконец высказался он. Так, да не так, сказал Ерофей Петрович. Да, подхватил эстафету Илья Сергеевич. Дело в том, что многие эти бандиты и же с ними вообще ничего не понимают в этом. И удивитесь, но часто вновь пришедшие чиновников в высшие эшелоны власти, почти ничем не отличаются от первых. Нам это не очень нравится, но если не мы, то другие. Согласен, подтвердил Герман. Согласно неподтвержденным данным, с момента перестройки до десятых годов 21 века из России иностранными компаниями было выкачено под триллион долларов. Это просто фантастическая цифра. Как раз, в основном тащили за копейки именно ресурсы, помимо нефти и газа, было вывезено огромное количество других полезных ископаемых. Вы знаете, какова стоимость определенных металлов на рынке, Герман? Чуть в курсе, но вы расскажите, мне очень интересно, подбоченился Герман, ожидая длинный рассказ. Алекс выразил аналогичную заинтересованность, но больше из вежливости. И Илья Сергеевич рассказал. Это был длительный и долгий рассказ про необходимые иностранцам металлы и полезные ископаемые, и их стоимость на внутреннем и внешних рынках. С покупателями за границей мы решим почти любые вопросы, продолжал Синицын, но у нас почти нет поставщиков на территории РФ. Наша компания провела несколько сделок, подхватил эстафету Ерофей Петрович, но все они достаточно мелкие и не очень интересны нашим партнерам в Европе. Больше они хотели понять, сможем мы организовать поставки, интересующие их объемы или нет, сказал Синицын. В общем, мы хотим вам предложить совместный бизнес в этом направлении, тем более, что вы на Урале, а там самое интересное сырье для покупателей имеется, ну и до Сибири недалеко. Герман улыбнулся, ну да, недалеко. Сибирь, а карту вы не смотрели? После Урала там такая огромная территория, что центральная Россия небольшой по площади кажется. С нашей стороны, это свободное пересечение границы покупателей. Ерофей Петрович решил в очередной раз объяснить положение их компании. С нашей, перебил его Герман, сырье и продавцы, да, коротко ответил Ерофей Петрович. Каков может быть оборот? Открою нашу небольшую коммерческую тайну, слабо улыбнулся Синицын. Первые две сделки у нас прошли на 500 тысяч долларов. Покупатели готовы к увеличению поставок минимум в 5-6 раз. И тут будет как снежный ком. Если мы сможем выйти на постоянный уровень, то подключатся другие покупатели. По нашим подсчетам, вернее подсчету тех покупателей, на которых мы можем легко выйти, можно рассчитывать на оборот в 5 или 6 миллионов долларов в месяц. Покажем себя добропорядочными партнерами, то эту сумму можно легко умножить на 2. И какова наша доля? Тут Алекс оживился, когда услышал такие суммы. Что именно необходимо? Германа интересовала конкретика по ресурсам, а не гипотетическая прибыль, которой может и не быть. Медно-никелевая руда, медная окисленная руда, хромитовая руда и все, что связано с ними, зачитал по бумажке Ерофей Петрович. Нормально так, а у ребят из Европы губа не дура, охренел малость Герман. В свое время он интересовался этим вопросом. Все озвученные ископаемые в своем составе имели драгоценные металлы. В конце 90-х в Екатеринбурге вспыхнул большой скандал. Оказалось, что под видом обычной породы с Урала вывезли несколько сот тонн частично переработанной медно-никелевой руды, в которой помимо меди и цинка, оказалось полно драгоценных металлов. Серебро, золото, платина, палладий и ДР. Конечно, обычному человеку такая руда не нужна, все драгоценные металлы находятся там в граммах на тонну. И чтобы добыть эту радость требуется специальная дорогостоящая аффинажная обработка. И это можно сделать только на специальных предприятиях. Но вот когда речь велась о промышленных масштабах, то сумма, которую можно было получить за эти драгоценные металлы, была просто огромной. Он лихорадочно размышлял, стоит ему с этим связываться или нет, а партнеры по бизнесу молча ждали от него ответа. Алекс всем лицом показывал, что он только за. «Пожалуй, мы согласимся», — наконец сказал Герман, а Алекс облегченно выдохнул. «Только у нас есть будут некоторые просьбы к вам». Руководители «Зенита» переглянулись. «Вы сможете организовать несколько звонков нужным людям в областные правительства Перми и Екатеринбурга из министерств Москвы, желательно самых высокопоставленных. Думаю, мы сможем это организовать», — подумал пару минут Илья Сергеевич. «Только не на уровне губернаторов, а на уровне заместителей и начальников управлений различных ведомств. И это хлеб. Тогда будет чуть проще для всех нас. Сразу могу вас сказать три возможных места заработка, которые нас заинтересуют». «Какие именно?» – проявил интерес Синицын. «Норильский горно-металлургический комбинат в Норильске, Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов, ЕСОЦМ, в городе Верхняя Пышма, ну а по мелочи почти весь Пермский край. С этим регионом нам будет проще всего. Как понимаю, выслушал Ерофей Петрович Германа, во всех этих местах есть то, что нам требуется. Да, только порода хорошо, а вот концентрат из нее для нас гораздо лучше». Но вы должны переговорить с покупателями на предмет того, что сумма за концентрат увеличится. Мы переговорим с ними по этому поводу, заверил его Синицын. И вряд ли удастся провернуть это больше двух или трех раз, предупредил Герман. И этот момент обговорим, подключился Ерофей Петрович. Нам понадобится с месяц, чтобы найти нужных людей. Что думаешь по этому вопросу? Обратился Герман к Алексу.